Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых. Но встают у нее на пути люди в белых халатах. При подозрении на пневмоторакс до скрытия грудной клетки нужно отделить кожно-мышечный лоскут от груди в виде кармана, налить в него воды и разрезать межреберный промежуток под водой. Появление пузырей укажет на положительную водяную пробу на пневмоторакс.